Глава 10. Алла. Водитель услужливо открывает передо мной дверь автомобиля, помогая выйти. Игорёк крепко спит. Бедный малыш. Столько за день впечатлений. Осматриваюсь. Мы на территории большого ухоженного участка, окруженного высоким забором. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что владелец обладает вкусом. Дом двухэтажный, белого цвета с огромными окнами. Выглядит, будто из сказки, настоящий особняк. Территория выполнена в скандинавском стиле. Каменные дорожки, небольшие деревья, на которых еще остались редкие ярко-красные листья. Тут и правда невероятно. Между тем водитель вытаскивает мои сумки из багажника и ведет меня к дому. Он открывает кованую дверь и включает свет. Марк Александрович сказал оставить сумки в холле. Он потом приедет и перенесет их в ту комнату, которую вы выбрали. Спасибо, улыбаюсь. Я тогда могу ехать? Конечно. И вот я одна в огромном красивом доме. Положив спящего малыша на диван, с наслаждением раздеваюсь и скидываю обувь. И все это время с удивлением и восторгом разглядываю интерьер холла. Сложно собранный паркет, хрустальная люстра, молочного цвета шторы. Все очень уютное, и все-таки есть ощущение какой-то пустоты. На первом этаже кухня, ванная и пара комнат. Основное место занимает холл. Кстати, оттуда есть выход на задний двор. Там сад, но уже стемнело, и разглядеть сквозь стеклянные двери не выходит. Прогуляюсь там завтра. Я решаю, что первый этаж — самый идеальный вариант, и устраиваюсь в комнате с широкой односпальной кроватью. Тут очень мило. Белая деревянная мебель, картины на стене, темный паркет елочкой. Скромно и уютно. Я раздеваю малыша, который сначала просыпается, но снова быстро засыпает. Обложив сына подушками, иду на кухню, которая как раз напротив. Да тут рай для хозяйки! Я с удивлением и восторгом разглядываю кухонный комбайн, пароварку, кофемашину и кучу другой мелкой техники. Тут есть все. Только не похоже, чтобы Марк готовил. Все идеальное, стерильно чистое. Заглядываю в шкафы, даже в посудомойку. Предполагаю, что ему попросту продали эту кухню под ключ за хорошие деньги. Только ему самому все это богатство и не нужно. В большом двухдверном холодильнике я нахожу упаковки с остатками еды из кулинарии, пельмени, сыр. А вот и нераспечатанные две упаковки с творогом и молочной кашей с печеным яблоком. А, вот еще упаковка диетических котлет. Это то, что нужно. Самое оно для ужина. Я ставлю жариться котлеты и достаю молочную кашу. Теперь я абсолютно счастливый человек. На часах 7. Интересно, когда Марк вернется? Чувствую себя Машей из сказки, которая забрела в домик к медведям и ест припасы. Игорь спит. Я еще раз подхожу к двери комнаты, заглядываю. Нет, умаялся. И вот, когда я уже готова приступить к ужину, телефон начинает вибрировать. Толя. Ох, как же не хочется брать трубку. Но я беру, хотя и сама не понимаю, зачем. Алло? Ты где, Алла? Тут же задает вопрос. А я? Я молчу, потому что не знаю, что и сказать. Правду? Нет, только не ее. Зачем ты мне звонишь? Ты должна приготовить ужин. Моя поездка сорвалась. И голос такой недовольный, разгневанный. Я вернулся домой, а тебя нет. Можно узнать, где тебя носит? Первая моя мысль — это послать муженька куда подальше. Рассказать, что не хочу его больше слышать. Но это будет совсем просто. За хлебом пошла. С вещами? Ага. Значит, догадался, что мое отсутствие — это не вышло на 5 минут. А может, он и правда меня ждет добрый час? Это еще хорошо, что мы с ним разминулись. Не представляю, что бы было, если бы мы встретились возле входной двери. Ну, видишь, какой ты молодец. Провел расследование и убедился, что жена от тебя уехала. Тогда зачем ты звонишь? А я смотрю, ты совсем от рук отбилась. Думаешь, что ты самая умная тут? Нет, милая, так просто ничего не бывает. В общем так, у тебя есть час, чтобы вернуться домой. И тогда твое неуклюжее бегство тебе не принесет никаких проблем, тебе ясно? Толя, ты, кажется, не понял ситуацию. Сама не замечаю, как во мне начинает расти негодование. Почему муж себя так ведет? Он что, хозяин, что ли? А я рабыня? Я не собираюсь с тобой жить. У тебя есть твои проститутки, с которыми ты проводишь вечера. Вот с ними и живи. Это твой потолок. Проститутки — это другое. Сознанием дела парирует Толя. Каждый мужчина пользуется услугами доступных женщин. Это ничего не значит. И ты, как умная девочка, должна это понимать. Объясни мне, Алла, куда ты собралась? Ребенок совсем крохотный. Или ты думаешь его одного оставлять и шаландаться? Я тебя знаю, с тебя станется. Я на тебя опеку натравлю. Толя, ты бредишь. И не хами, послушай меня. Нет, это ты послушай. У меня уже заканчивается терпение. Этот разговор не имеет смысла. Никакого. Я от тебя ушла, и я подаю на развод. Мы разводимся, все. Алла! Но я уже нажимаю на отбой. Толя снова звонит, но я сбрасываю. И тут же кидаю его в черный список. Все, хватит. Не хочу и не буду терпеть этот позор. От мысли, что проститутки — это нормально, и что якобы каждый мужчина пользуется услугами легко доступных женщин, мне становится тошно. И зачем-то приходит в голову. А Марк тоже так делает? Хотя какая разница, что там Марк? Но отчего-то мне хочется думать, что Марк другой, что он хороший и честный мужчина. С этими мыслями я сажусь ужинать. Однако стоит мне засунуть ложку с кашей в рот, как телефон снова начинает звонить. И в этот раз это мама.